Так-так. Еще что нас ждет? — сверлил ротмистр. Еще вас ждет яма, могильная яма. Боже, хоть бы скорее спихнули вас в ту яму. Уведите, — отмахнулся ротмистр, и, повернувшись на каблуках к исправнику, — с меня достаточно. Пожалуй, достаточно, — поддакнул исправник. Судьба Дарьюшки была решена. Жандармский ротмистр Толокнянников с исправником Свищевым составили еще одну устрашающую бумагу. Дарью Елизаровну Юскову припроводить под конвоем в Красноярскую психиатрическую больницу на испытание. И если не подтвердится, что она больная, предать суду как государственную преступницу. До отправки пароходом в Красноярск Дарьюшку поместили в тюремную больницу. Впервые Елизар Елизарыч почувствовал себя беспомощным и жалким перед законом Российской империи. Вот оно как обернулось, Господи! По всей губернии молва разнесется. Да что же это, а? Как вроде на всех затмение нашло, перед погибелью не иначе. С горя Елизар Елизарыч напился пьяным и завалился в постель к Аннушке, проклиная свою злосчастную судьбу. «Душа горит, Аннушка! Душа горит! Не видать мне Дарьи! Погубят живодеры, погубят! Как же так можно, а?» Аннушка утешала как могла. «Да разве есть утешение для оскорбленного самолюбия?» «Ночь-то, ночь-то экая! Который час, Анна, дай мои часы, сей момент!» Нажал на головку боя, узнал время и, слушая мелодию гимна «Боже царя храни», пробормотал. «Как бы другим звоном не всполошилась Россия, Аннушка, чую сердцем!» «Беда грядет!» Зависть тринадцатая. Медленно на ощупь, с промерами дна, подходила к Минусинску Россия, сияюще белая в лучах полуденного солнца, трехпалубная с двумя толстыми трубами, усеянная пассажирами по левому борту. На берегу глазели горожане, поодаль от толпы Елизар Елизарыч в английском пальто с бархатным воротничком, с тростью и в шляпе, мрачный, тяжелый. Григорий Потылицын в шинели, при шашке, в фуражке с кокардой, с забинтованным ухом, стоял рядом, глядя прямо перед собой, с выражением свирепой решимости, стиснув зубы так сильно, что выпятились челюсти. Всю ночь они пьянствовали в доме Пашиных и вдобавок подрались. Медведь ни с того ни с сего ополчился на своего подручного Исаула, обозвал всячески, и будто Дарья из-за него ума лишилась. Григорий не сдержался, схватился за шашку, но тут же секунду от удара медведя чуть было не проломил башкой стену. Утром Григорий побывал у атамана Сотникова, и тот отдал приказ призвать фронтового Исаула в Енисейское казачье войско на должность командира особого дивизиона. «Буде послужил киржачий Хари», — думал Исаул, но скрыл от Елизара Елизарыча, что в Красноярске они разойдутся по разным дорогам. «Баржи в Сорокиной оставил подлец», — бурчал Елизар Елизарыч, недовольный капитаном России. «На тех баржах груз первеющей необходимости, в Уренхай надо завести до снега, а баржи в Сорокиной я с него шкуру спущу». «Не спустишь? Это не тот капитан. Спущу». «Этот капитан, пожалуй, как спустит, что и на том свете искаться будет». — ковырнул Григорий. — «Я ему зоб вырву, не вырвешь, и зоба у него нет. За этого капитана сам Гадалов держится, как за икону. Сказывают, он из политиков. До 905-го плавал на военном корабле лейтенантом, а потом тюрьма, ссылка, и вот на Енисее царь и бог. Это же брат доктора Гривы. Оба они служили на одном и том же корабле. Один доктором, другой лейтенантом. Те птицы.